В этом городе две бездны — бытия и быта. Так стоит ли брыкаться, если все прописано, прочерчено и просчитано, а люди привязаны к своей судьбе, словно ленточницы к тополям? Неужели существует некий план судьбы, по которому мы все действуем и даже готовим теракт? Не лучше ли покончить с таким существованием разом, думаю я, если одна часть меня стремится к свету закатного неба и легкости души, а другая в противоположную сторону, к неоновой голограмме красивой жизни здесь, на земле? Но на самом деле обратным взмахом крыльев угождает в расставленную светоловушку антимира. И как определить, где светоловушка самоуничтожения и разрушения черной дыры, а где истинный свет правды и свободы? Я задаю себе такие вопросы, потому что в скачанной у владельца гостиницы информации я сегодня обнаружил файл со списком людей, некоторые из которых были мне знакомы по улице. В списке был профессор Петров. За некоторыми именами в скобках стояли суммы, цифрами и прописью, скорее всего, потраченные деньги. Но больше всего меня потрясло то, что в этой доморощенной бухгалтерии отдельными строками стояли крупные суммы, выделенные Курту и Хатиму. Глава 6. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Долгими зимними ночами дежурства, глядя на красивые дома с горящими окнами, Юсуф задумывался о тепле, об электричестве и о своей судьбе. По слухам, в скором времени в их доме должно было расположиться мужское и женское начальное училище. И если удачно сдать экзамен по арифметике, русскому языку и закону Божьему, то вполне реально было поступить в это реальное училище. Теперь главное для Юсуфа было получить необходимые для сдачи экзамена в училище знания. А деньги, верил Юсуф, он всегда сумеет заработать. В выходные Юсуф ходил к рынку в надежде наняться на подённую работу. Строителям всех мастей всегда нужны подмастерья для самой трудоемкой и тяжелой работы. Замесить растворы краски, вынести мусор, принести и подать стройматериалы. А Юсуф к тому мог сам стены выровнять и отштукатурить. Шпатлевать Юсуф научился в тот момент, когда осенью 1904 года хозяин Эммануил Нобель наконец-то решился установить лифты. Как сказали дворники, дом Нобеля был первым пятиэтажным домом в округе. Еще в 1897 году тогдашний хозяин дома Башмаков надстроил дворовые флигели. Перестройка, как и положено, начиналась с лицевого корпуса. Затем хозяин надстраивал стоящие по периметру двора каретные, дровяные и сенные сараи, конюшни, склады, превращая их в жилые флигеля, составляя в целом круг единого доходного дома со двором-колодцем в центре. Так на большой конюшенной и набережной мойке были заново построены каменные корпуса. В этом же году из дома как раз съехала вторая городская телефонная станция. И лучшего момента для переустройства и введения технических новшеств было трудно подыскать. Станция обслуживала телефонные сообщения между Санкт-Петербургом и Москвой, самую длинную телефонную линию в Европе. Не меньше по длине, как шутили подрядные рабочие, планировалось организовать и лифтовых шахт. Конкуренты-то не дремали. Он буквально на глазах по соседству вымахал красивый высоченный доходный дом Мельцера. Теперь штукатуры принаряжали здание в стиле модерн в коричневую охру. Вообще в Питере было уже почти 15 тысяч каменных зданий, и дом Нобеля во многом не соответствовал возросшим требованиям богатых квартиросъемщиков. Кропотливая работа по перестройке помещений шла полным ходом, но революция внесла свои коррективы. Из-за стачек, перебоев движения, невозможно было достать необходимые стройматериалы. Да и власти велели на время беспорядков прекратить строительство поблизости от Зимнего дворца и распустить рабочих. В итоге многие квартиры пустовали, простаивали впустую сухие подвалы и комнаты рядом с мансардой Жарова, подготовленные под установку лифтов. И тогда Александр Юрьевич договорился с Юсуфом, что в дни его дежурства у него на квартире будет собираться некая техническая группа РСДРП для обсуждения, так сказать, инноваций, пояснил Жаров. Но Юсуф сразу заподозрил подвох. Собираться в такое неспокойное время? Сначала он было решил донести городовому о предстоящем сборище, но потом задумался. Непонятно, что это такое РСДРП? Может, всего-навсего институт? В общем, Юсуф решил обождать и посмотреть, что будет дальше. Теперь он же считался не просто младшим дворником. Постепенно он подменял приемного отца в принятии решений и составлении графика дежурств. Поставив себя в расписании в нужный день, Юсуф с нетерпением ждал первого дня собрания. Тем более, что Александр Юрьевич обещал познакомить его с самим товарищем Сулейманом. — Я расхвалил товарищу Сулейману твои способности, — поделился инженер с мальчиком, — и рекомендовал тебя как верного товарища. На что сердце Юсуфа радостно забилось, ведь в нем увидели Амина. — Твоя задача, — продолжил Жаров, — будет пропускать всех, кто скажет, что пришел навестить больного дядюшку. Но не просто пропускать, а еще и спрашивать, мол, какого дядюшку? На что тебе наши товарищи должны ответить, разумеется, с того, что из квартиры номер 8. Вот эти слова и будут условным паролем, по которому ты сможешь отличить своих от чужаков. Понял? — Да, — кивнул Юсуф. — А ежели кто-то попытается войти без пароля, то немедля свистни в свисток, будто отгоняешь собак с выкриками. — Пошла, плешивая бестия! Или сразу же дай нам знать через коммутатор. После полученных инструкций Юсуфа охватило чувство гордости, что его признали своим. От одной мысли о встрече с Сулейманом сердце Юсуфа начинало биться чаще, ведь Сулейман обладал властью покрепче всех царей российских и даже царицы Савской. «Служа ему, — подумал Юсуф, — я сделаю себе только лучше». Встречу с Сулейманом Юсуф ожидал с нетерпением еще и потому, что на его глазах город освещался все больше и больше, словно из-под земли. На улицах Питера появлялись высокие, как пирамиды, здания, у подножия которых заколесили невиданные доселе трамваи и авто. Как, если не при помощи колдовства и джинов, такое могло произойти, а джинами мог повелевать лишь Сулейман? Еще из сказок бабушки Тахириапы Юсуф усвоил, что Сулейман был повелителем джинов. Всевышний наделил его способностью подчинять себе джинов и духов, всевозможных строителей и ныряльщиков, а они строили для него дворцы, они могли передвигать его из страны в страну с помощью ветра и даже перемещать целые здания. А для питерского Сулеймана, по словам Жарова, одни демоны возводили новые цеха и подстанции, типографии и тайные лаборатории, другие доставали деньги, золото и жемчуга, словно из-под земли и со дна морского, причем в нужном количестве и в срок. Однажды Юсуф с инженером Жаровым проходили мимо красивого дома, дома-дворца, дома-трона, у парадного подъезда которого вальяжно расположились два льва, словно подставляя лапы ступени входящему на престол. А под крышей, распластав крылья козырьком, восседали два орла, готовые сорваться и дать тень еще большую, если угодно, будет господину, а врагу выклевать глаза, так же, как и львы готовы были разорвать на куски пришедшего со злым умыслом. — Что нравится? — спросил вдруг инженер, повернувшись к Юсуфу. — Да, — кивнул Юсуф, — это жилище товарища Сулеймана. — Того самого? — изумился Юсуф. — Да, того самого. Ты, наверное, сам понимаешь, что Сулейман очень богатый и очень влиятельный человек. Но это еще не все. Сулейман отвечает за все электричество в городе. Через его служебный кабинет, где на письменном столе множество телефонов, проходят всевозможные тайны. Ничто, ни одно техническое новшество, ни одна мудрость не может ускользнуть от товарища Сулеймана. Без его ведома в этом городе не возводится ни одно здание, потому что в наше время все зависит от электричества. А знал бы ты, какие обеды закатывает товарищ Сулейман, продолжал Александр Юрьевич, на что Юсуф лишь восхищенно моргал. Он представлял, как товарищ Сулейман купается в роскоши, ест в лучших ресторациях, устраивает банкеты, накрывает шикарные столы, от каждого из которых могло насытиться до 1000 едоков.